Глава 13. Хорд за их спинами тявкнул. Аксиал запихивал голову крылатого дива в мешок и не расслышал, во всяком случае не оглянулся, хотя земля грозно загрохотала под ударами крепких копыт. Он подумал, что скачут кони Тахая, уложил добычу, затянул веревку на горлышке и только начал поворачиваться, как нечто огромное и страшное со страшной силой ударило в бок. Он взлетел в воздух, перевернулся там дважды, прежде чем упасть. И видел, как Йотланд ударил дубиной в бок чудовищно огромного барана с причудливо закрученными рогами. Тот пронесся мимо, быстро развернулся и бросился в атаку снова. Йотланд отступил, но теперь его дубина ударила прямо в лоб. Раздался треск раскалываемой скалы. Баран пробежал еще, вяло развернулся и ринулся на смельчака снова. На этот раз Йотланд уклоняться не стал. Скинул дубину над головой и обрушил ее точно между глаз взбешенного зверя. Треск раздался еще громче. Блеснули искры. Баран сделал два неверных шага и упал на бок. Аксиал, сильно хромая, подошел, волоча за собой меч. Йотланд спросил зло. «Чего это он?» Глаза Аксиала полезли из орбит. Он потыкал носком сапога в могучий рог зверя. «Шальной Таргор», — прошептал он. «Чудовище Репейских гор. Он никогда раньше не покидал вершин. Зато там он убивает всех, кто рискует подняться». «В общем, — сказал Йотланд хмуро, — баран. Большой баран. Огромный. Но все-таки баран». Аксиал с подозрением посмотрел на сраженного Таргора. Тот еще дергает копытами. Из расколотого черепа, крепкого как скала, струей бежит и разливается широкой лужей кровь. Хорд подбежал и радостно принялся лакать, куда только и влезает, хотя щенкам нужно есть больше, чтобы расти. Аксиал вздрогнул, посмотрел на Йотланда с подозрением. «Эй-эй!» — сказал он. «Этот гад не на меня бросился? Точно? Скажи правду!» «Нет-нет!» — заверил Йотланд. «Просто задел тебя боком!» Аксиал вздохнул свободнее, но на лице оставалась тень недоверия. «Это хорошо!» — проговорил он. «А то бы я снова попал на долг. Ты того, не спасай больше! А то так и буду таскаться за тобой хвостом. Ничего страшного, если мужчина погибает. Мы для этого и рождены. Главное — погибнуть красиво!» Йотланд кивнул. «Да-да, конечно. А еще бы и жить красиво». Аксиал фыркнул негодующе. «Ну, это скучно. Погибнуть — это ярко, это заметно, это вспышка. А жизнь... все почему-то стремятся к спокойной старости. А вот мне что-то в ней не нравится». Темная громада леса приближалась медленно, как тяжелая грозовая туча. Йотланда охватило нехорошее предчувствие, что как только въедут под кроны этих мрачных деревьев, что-то нехорошее и неотвратимое произойдет сразу, немедленно, не успеют их хрюкнуть. Аксиал тоже ежился, поглядывал на застывший в ожидании лес с испугом, но отважно держался так, чтобы в случае опасности закрыть Йотланда собой. Один массив высоких темных деревьев сдвинулся в сторону. Блеснула небольшая речка. Через нее перекинуты два сильно выгнутых кверху спинками мостика. На том берегу мерно шумит широкими колесами большая водяная мельница. Речка уходит в лес. Деревья тут же закрывают ветвями и своими толстыми телами беглянку. Даже не расступились, словно растут прямо из воды. Или же, мелькнуло в голове Йотланда, речка тоже убита этим страшным лесом. Аксиал радостно вскрикнул. «Вон, загон для коней!» Йотланд приподнялся в седле, загон у самой кромки леса. Тень деревьев зловеще падает на часть участка. Но кони бегают и резвятся, не чувствуя зловещей мощи черной чащи. «А вон и домик Тахая!» — прокричал Аксиал ликующе. «Я сам готов разводить коней, если ошибаюсь!» Тахай, хмурый, неразговорчивый, крупный мужчина с небольшой бородой и недоверчивыми глазами, заметил их издали. Повернулся и ждал, почесывая молоденького жеребенка между ушами. Йотланду сразу бросился в глаза островерхий стальной шлем с опущенной стальной стрелой, прикрывающий нос. Пластинка настолько широка, что закрывает нос целиком и опускается до верхней губы. Йотланд вспомнил рассказы, что Тахай успешно сражался с темными дивами, еще когда был заводчиком драконов. В одной из битв ему так страшно раздробили нос, что отныне он его постоянно закрывает металлической пластинкой шлема. Аксиал остановил коня, готовый защищать Йотланда со стороны леса, а Йотланд подъехал к Тахаю, соскочил на землю и вежливо поклонился. «Великому Тахаю наше почтение!» Тахай взглянул без приязни, моментально признав в нем Артанина, пусть еще не настоящего. «Коней», — ответил он холодно, — «не продаю». «У меня есть конь», — ответил Ютланд мирно. Тахай презрительно взглянул на Алаца, поморщился, затем взглянул снова, хмыкнул еще пренебрежительнее, подошел ближе и, уперев руки в бока, осмотрел с таким видом, словно от одного взгляда конь должен упасть на бок. «Бабки у него хороши», — буркнул он. «А так, шкелет. Хотя, если откормить... но он наверняка болен». «Я вижу», — сказал Ютланд, какой-то коневод. «Аксиал, мы зря сюда прибыли». Он развернул коня. За спиной раздался разозленный рев. «Стой, мальчишка! Я тебя еще не отпустил. Мне жалко, когда животных мучают. Лучше бы уж друг друга убивали, людей всегда есть за что. Вот тебе монетка, я покупаю твоего коня». Ютланд фыркнул. «Не продается». «Если не продашь», — предупредил Тахай, «он помрет, когда отъедешь на пару шагов. И так еле жив». «Я вижу», — повторил Ютланд, «какой из тебя коневод. Аксиал, возвращаемся». «Погоди», — крикнул Тахай. «Я хороший коневод и добрый к лошадям. Вот тебе две монеты. Ладно, три. Да столько и хороший конь не стоит. Ты совсем с ума сошел? Ладно, бери любого из табуна, а эту рухлядь оставь здесь, пусть умрет в покое». Ютланд ухмыльнулся. «Я вижу, ты все-таки хороший коневод». «Хороший», — подтвердил Тахай сердито. «А ты хоть знаешь, что у тебя за конь?» «Потому и не продаю», — сообщил Ютланд. «Говорят, у тебя есть такие подковы, с которыми конь может промчаться по горящей лаве из вулкана и не обжечь копыта, и даже проскочить с берега на берег широкой реки, погрузившись не глубже, чем по бабке». Тахай хмуро улыбнулся. «Конечно, у меня все это есть, но не для продажи. Если они тебе позарез нужны, просто добудь кое-что нужное для меня». Ютланд поморщился. «Если и буду добывать, то не ради подков. Если ты лучший в Барбуссии заводчик коней и все про них знаешь, то ты должен знать про одного особого коня. Черного, как ночь, глаза у него, как звезды, а когда в ярости, то горят огнем, из ноздрей вылетает дым, из пасти — пламя. И еще он может мчаться по воде, как посуху. Для него никакие горы не преграда». Тахай помрачнел. Подобревшее было лицо стало враждебным снова. «Таких коней на земле нет», — отрубил он. «Их видели?» — возразил Ютланд. «Таких коней на земле нет», — повторил Тахай с нажимом. Посмотрел на расстроенное лицо Ютланда и процедил сквозь зубы. «А что под землей? Понимаешь, если начать интересоваться теми вещами, о которых даже могучие чародеи стараются не говорить, чтобы не навлечь беды, то понятно, чем все кончится. А я люблю коней и хочу ими заниматься еще долго». Ютланд прошептал растерянно. «Так кто же мне подскажет?» Тахай сказал неохотно. «Кто спрашивает достаточно долго, в конце концов получает правильный ответ. Мне кажется, но учти, это только моя догадка, лучше всего смогут ответить те, кто на той стороне. Понимаешь?» Ютланд подумал, кивнул. «Догадываюсь». Аксиал сказал с достоинством. «Я слышал, достопочтенный Тахай, ты не продаешь коней кому попало. Тебя не деньги интересуют, а будущие хозяева коней. Я Аксиал из клана Владыки Хаоса, благородный ротоборец с незапятнанной репутацией, 18-й потомок воевода Синезуба с моря, который при Бердераке сразил железного дракона, пожиравшего народы». Тахай рассматривал его молча из-под нависших бровей, молчал. Аксиал, не дождавшись реакции, спросил задиристо. «И что?» Тахай поморщился. «А сам ты кто? Я? Аксиал из клана Владыки Хаоса», — Тахай прервал. «Ты только потомок? Пусть твои славные предки придут, им и продам». Аксиал вспыхнул, рука легла на рукоять меча, но сдержался и проговорил с достоинством. «Я вот с пастушком прошел оледенелую долину, где мы завалили эгры и побили стаю красногривых волков. Штук 30 там осталось воронью на поживу. Или 40, не считал». Тахай хмыкнул, покачал головой. «Вдвоем?» «Вдвоем?» «Ну-ну, мне всякие сказки рассказывали. Кто такое видел?» «Агир видел», — сказал Аксиал злорадно. «Он подоспел как раз, когда последние волки уползали, заливая снег кровью». Ютланд сказал серьезно. «Коня моего друга волки порвали. Агир дал козла доехать сюда. Козел, правда, уже унесся, но вон там следы. Их ни с чем не попутать. Аксиал хлопнул себя по лбу. «Да, мы тут немножечко напачкали в твоих владениях. Вон там громовая хлад птица лежит». Тахай спросил недоверчиво. «Громовая?» «Гналась за нами», — объяснил Аксиал со скромным достоинством. «С самого перевала. Правда, голову ей отрубил, но если хочешь посмотреть, вот мешок». Тахай внимательно всматривался в лицо Аксиала из клана владыки Хаоса, благородного ротоборца с незапятнанной репутацией, 18-го потомка воевода Синезуба с моря, который при Бердираке сразил железного дракона, пожиравшего народы. «Громовая хлад птица? Она никогда не покидает заснеженные горы». Аксиал поморщился. «Но это ради простых не покидает. А мы что, похожи на каких-то сопливых?» Тахай покачал головой. В глазах наконец-то проступило выражение уважения и даже почтительности. «И вы ее вдвоем убили?» Аксиал приосанился, стряхнул с плеча пушинку. «Там еще и шальной Торгор. Тоже дурак гнался. Конечно, если бы мы не на козле, пободались бы раньше, а то далековато ему пришлось бежать. Тут и помер. Вон там лежит». Глаза Тахая стали огромными. Он охнул, посмотрел, куда указывал Аксиал. Там в самом деле горбится туша барана слишком огромного, чтобы оказался простым бараном. «Я таких людей еще не встречал», — сказал он медленно. «Почему ты здесь?» Аксиал нехотя кивнул в сторону Ютланда. «Я должен спасти ему жизнь еще пару раз». «Уже один», — поправил Ютланд. «Или один», — согласился Аксиал. «И я свободен». Тахай впервые улыбнулся. «А, понятно. А то я думал тут... Хорошо, тогда пойдем, покажу коней. Есть у меня парочка для продажи. Не кони, драконы». «А мне простой и не нужен», — ответил Аксиал высокомерно. «Я на козле богов ездовал».